ставит ее со стуком обратно на стол. «Что же вам нужно от моего Валентена?» «Видите ли, — говорю я, волнуюсь, — Шестиглазый, то есть наш директор, ну, бургмейстер, выгнал меня вчера из гимназии за то, что я будто бы подучил одного, вы его не знаете, Зюзю Козельского, подделать отметки и закопать свой дневник. А я тут ни при чем. Его подучил Валя Тюнтин, ваш сын, Валентин. Вот я и хочу, чтобы он завтра сказал Шестиглазому, то есть бургмейстеру, что меня исключили неправильно». Мадам Тюнтина вскакивает, словно ее укусила гадюка. «Валентен!» — зовет она. «Валентен! Валентен!» Из всех моих слов она поняла лишь одно, что я угрожаю ее Валентену каким-то несчастьем. В дверях появляется Тюнтин, надутый и сонный. Его лицо выражает беспредельную скуку. «Тюнтин, Тюнтин, — говорю я ему, — твоя мама не знает, но ты скажи бургмейстеру и всем, ведь я из-за тебя, ведь это ты, ведь не я же это сделал, а ты, а если ты не скажешь, Валя, Тюнтин!» Он спокойно глядит на меня, как я размазываю по щекам свои слезы грязными от угля кулаками, бормочет мне невнятные слова и скучающей, неторопливой походкой уходит в соседнюю комнату. За ним семенит его мать. Из комнаты доносится ее взволнованный шепот. Наконец оба возвращаются, и у обоих такие ласковые, добрые лица. Мадам Тюнтина порывисто подходит ко мне, согревая меня теплой улыбкой, и гладит меня по рукаву моей куртки. «Перестаньте же, ну перестаньте же плакать, ну перестаньте же, ну не надо, пожалуйста, все будет хорошо, вы увидите!» Я смотрю на нее, и в душе у меня снова загорается надежда. «О, Валентен, вы его не знаете, он такой, как это говорится, отзывчивый!» И вот мы решили по-христиански, по-братски. И внезапно, разжав мой кулак, она сует туда скомканную пачку бумажек. По всем ее бородавкам разливается нежность. Я оторопело гляжу на бумажки. Это рублевки. Их 7 или 8. «Бери, пригодятся», — покровительственно говорит Валентин, чувствуя себя моим благодетелем. «Как пригодятся? Куда?» «Видите ли, мой дорогой», — медовым голосом лепечет мадам Тюнтина. «У вас начинается новая жизнь, теперь, когда вы ушли из гимназии». «То есть как это ушел из гимназии? Ведь если Тюнтин, если Валентин, если он мой товарищ...» «Товарищ?» — широко улыбается Тюнтина. «Извините, но какой же вы товарищ моему Валентену? Он будет великобританским послом, вы увидите. У него такие связи, такие возможности. И ваша мамаша...» «Мне сейчас говорил Валентен, стирает сорочки для мадам Шершеневич». Меня охватывает бешенство. Мне хочется ударом ноги опрокинуть на нее мраморный столик, так, чтобы она отлетела к самой дальней стене, и больно отхлестать Валентина по его сонным щекам. В ожидании пощечины он прикрывает свой классический профиль руками. Мадам Тюнтина бросается ко мне, чтобы защитить своего Валентена, но я отталкиваю его и ее, и, кинув комок рублевок в попугайную клетку, выбегаю из комнаты, не переставая твердить. «Ах ты, мурло! Ах ты, мурло тупорылое!» Глава 12. Из дома в дом. «Еще не все потеряно. Козельскому, — говорю я себе, — но куда девалась моя недавняя бодрость? Согнувшись в три погибели, еле передвигая ногами, я безнадежно бреду к Воронцовскому саду. Козельские живут в 2 шагах от своего ресторана. Их окна выходят во двор. Двор старинный, тихий и тенистый, вымощен плитами лавы. Во дворе тополя и фонтан, статуя голого мальчика с лебедем. Перед окнами небольшой палисадник. В палисаднике среди стриженных лавровых кустов весело толпится народ и заглядывает в комнаты, будто там свадьба. Я подхожу к окну, и первое, что я вижу —